Вдруг они притихли. Сломав жуткую тишину, один из пришельцев, тот, кого другие называли «бешеный пес», сказал: «Давайте поиграем с этими сопляками». Викторина и Крисанта Гуанчес сначала восприняли эти слова как глупую шутку пьяных. Какую-то секунду перед ними маячила надежда, что речь не о них. Ведь они уже не сопляки. Не мелюзга паршивая, а два равных сообщника, которые только что рисковали свободой и жизнью, участвовали в мужском деле и теперь, как мужчины, сидели на корточках и терпеливо ждали своей доли. Но в ответ на предложение бешеного пса послышалось одобрительное мычание остальных. Бешеный пес был сущим дьяволом, к тому же в голову ему ударил ром. Поэтому в его голосе и в словах чуялось что-то особенно страшное. Кайфас уже направлялся к ним, мало что соображая. «А ну, скидывай одежу, ребята! Сейчас мы повеселимся!» Викторину и Крисанта Гуанчес, поняв, что им угрожает, кошачьим прыжком кинулись к двери, но натолкнулись на гиганта с фонарем, которого звали Мохнатый Бык. Он загородил собой дверь и, оттолкнув, заставил отступить. Викторина сунул было правую руку в карман, чтобы нащупать нож, но Кайфас одной ручищей, как тисками, сжал оба его запястья. Кубинец и бешеный пес волоком оттащили в сторону Крисанта Гуанчеса. Напрасно он пытался вырваться, напрасно сыпал их проклятиями. «Отпустите меня, сволочи!» Викторина стоял, одинокий и беззащитный перед Кайфасом и Мохнатым Быком. «Сначала вам придется убить меня». Двое мужчин, оглушенных ромом, не поняли, что Викторину прокричал жестокую правду. С него содрали одежду, загнали в темный угол, и на его отчаянные попытки кусаться или вырываться отвечали ударами, которые гулко сыпались на ребра Викторину, как комья глины на гробовые доски. Кайфас гнусаво приговаривал: «Ну ты, негритенок, не брыкайся, все равно не вырвешься». Мохнатый Бык вывернул ему левую согнутую руку за спину и тянул ее кверху, часто и резко дергая. Острая, невыносимая боль нарастала. «Ой, руку сломаете, подонки проклятые!» «Говорят тебе, не брыкайся, негритенок!» — отвечал Кайфас. Борьба продолжалась несколько минут. Впрочем, кто знает сколько. Пьяные громилы разбили ему переносицу, сломали ключицу. Кайфас прижег ему мошонку с зажженной сигаретой, содрал кожу с ягодиц своими хищными когтями. Викторина в тоске подумал, что его сейчас убьют, почувствовал, как к самому горлу подкатил холодный комок и стал душить. Это, наверное, и была сама смерть. «Ну-ка, давайте сюда!» — послышался вдруг рык кубинца из соседней комнатушки. И только тогда они оставили его, почти потерявшего сознание. Он уткнулся позеленевшими губами прямо в грязь, с трудом перекатывая во рту проклятия и бранные слова. «Чуть не убили меня, сволочи!» Потом погрузился в какой-то обморочный туман. По временам издалека доносились наглые смешки Кайфаса. Боль в ключице не давала ему совсем лишиться чувств. Заброшенный домишко вновь обретал гибельную таинственность. Они ушли с добычей, оскорбляя рассвет своей пьяной икотой. Они забыли в доме фонарь, оставшийся гореть среди пустых бутылок. Его ленивый отблеск напомнил Викторину, где он находится. Крисанто Гуанчес лежал, вытянувшись, в темной луже, израненный и окровавленный, как и он сам. Богохульство Крисанто Гуанчеса возносились прямо к небесам. Он не смог перенести зверских пыток, жуткой непрерывной боли. Его едва не придушили. Крисанто Гуанчес, истерзанный и опозоренный, не вспоминал более ни о чем. Не обращал никакого внимания на сострадательные уловки Викторину. Его едва не придушили, его измяли, он не смог выдержать. И теперь он не сводил с потолка безразличных мертвых глаз.